Своя борьба за выживание наследника шла и в материальном мире. Одежда мастера-инженера оказалась разрезана, не считаясь с ущербом для технологической начинки, после чего к голой коже стали подключаться датчики от переносных приборов, а в вены вонзились иголки капельниц с растворами лекарств. Однако же, невзирая на все усилия доктора и его механических ассистентов, пациент оставался бледным, тогда как на его лице выступили капли пота, а взгляд окончательно затуманился. Но все же нельзя сказать, что их действия были полностью бесполезны. В конце концов, организм одаренного сам по себе может похвастаться прочностью и выносливостью, а когда его поддерживают витаминами и стимуляторами, шанс уйти в силу против воли владельца становится вовсе незначительным. Наконец-то, ворвался в разум омега-мыслеобраз, спроецированный Дэвидом, тут же перехватившим контроль над большей частью силы Раву. «Твоя забота очень трогательна», — съязвил в ответ молодой мужчина, испытавший облегчение из-за расширения собственных ментальных возможностей, что привело к ускорению работы по выдавливанию враждебной энергии. «А вот это ты зря. Лучше сосредоточься на блокировании распространения и оставь целителям делать остальное. Салус, Сараби и Раву, а вместе с ними, Каин, уже летят сюда из храма», — осадил воспрявшего духом органика искусственный интеллект. «Хотел бы, но нельзя. Эта дрянь разъедает пораженные участки», — отозвался мастер-инженер, поясняя происходящее при помощи цепочки из образов. «Мы уже близко, Альфа, держись», — несколько спокойнее, чем прежде, подала голос хищница, что и вправду ощущалось значительно ближе, чем прежде. Дальнейшие события не отличались разнообразием вплоть до прибытия других джедаев. Доктор, правда, предлагал доставить Ксанатоса в госпиталь и поместить в медицинскую капсулу, но слишком неуверенно, что даже Крион заметил, а вот потом все вновь завертелось. Салус и Сараби устроились на коленях справа и слева соответственно, после чего приступили к процессу латания прорех в энергетическом теле друга, а также удалению наиболее пострадавших участков. Синяя волчица в это время просто сидела неподалеку и служила источником темной стороны, служащей наиболее удачным средством прижигания ран. В процессе работы экзот и человек обменивались многочисленными мыслеобразами, при помощи которых умудрялись даже спорить, но финальную часть своеобразной операции наследник герцога так и не застал. Все же его ментальная и духовная выносливость оказались не бесконечными, чего даже расширение сознания при помощи Дэвида не могло изменить. В итоге в какой-то момент он просто отключился. «Кажется, я здесь уже был», — заметил вслух мастер-инженер, стоя на полу ледяного зала, куда вели несколько коридоров, одни из коих были обрушенными, другие – затянуты тьмой или же сияли светом. «Уже не в первый раз приходишь, но даже ноги не вытираешь», – отозвалась Раву, выходя из темного туннеля на свет от множества разноцветных кристаллов, вставленных в стены и потолок. «Я тоже рад тебя видеть», — искренне отозвался молодой мужчина, обвел руками помещение и уточнил. «Мы в твоем внутреннем мире, что происходит снаружи? Лечение продолжается. Я же затянула твое сознание сюда, чтобы избавить от самых ярких впечатлений», — усевшись прямо на пол на поджатые лапы ноги, хищница обвернула вокруг себя хвост и внимательно посмотрела на напарника, всем своим видом излучая обеспокоенность и желание помочь. «Спасибо», — коротко, но с чувством произнес Ксанатос, подошел к подруге и, присев на корточки, положил свои ладони на ее плечи. «Ты ведь замедляешь здесь время в 12 раз, больше не получается. Ты слишком тяжелый», — сердито констатировала экзотка, после чего наклонила голову и лбом боднула человека. «Хах», — тоже наклонив голову, омега прижался лбом к лбу собеседницы. «Так меня толстым еще никто не называл. Ты знаешь, что случилось?» После продолжительной паузы, все же задала вопрос Раву, сила коей продолжала клубиться тьмой, пусть уже и не столь концентрированной, как прежде, но даже в этом пространстве ее глаза буквально сияли двумя звездами из расплавленного золота. «Я не уверен. Хотя, правильнее будет сказать, не хочу верить», — усмехнулся человек, зарываясь пальцами в теплый мех синей волчицы, в ее внутреннем мире кажущийся еще более мягким и шелковистым. «Сперва хочу убедиться, а потом все расскажу. Я не настаиваю. Просто, меня злость раздирает», — призналась хищница в полуправде, старательно скрывая вторую столь же сильную эмоцию. «А у вас тут уютно», — прозвучал новый голос со стороны коридора, сияющего белым светом, после чего в зал вошла Сараби. «Не помешаю, ты как раз вовремя», — заверил Ксанатос, затем развернулся к Раву боком, обнимая ее за шею правой рукой, а в левой руке вообразил бутылку карельянского вина. «Сообразим на троих», выражение всплыло из глубин памяти о тех давних временах, когда еще будучи владельцем корпорации на Земле он общался с представителями страны матрешек, балалайк, медведей на одноколесных велосипедах. И, сам не понимая причин, Омега внезапно ощутил тоску, направленную не на что-то конкретное, а просто в прошлое. «Альфа», встревожилась хищница, прижавшись носом к щеке человека. «Все в порядке», постарался успокоить подругу мастер-инженер, за что был удостоен фырка, заставившего поправиться. «Ну, не хуже, чем было недавно, просто, Сараби, самое серьезное мы поправили, насколько смогли, так что теперь остается либо ждать, пока энергетическое тело само заживет, либо лететь в храм на Карусанте», Катарка смутилась. «Но я не уверена, что там не скажут то же самое. Сдается мне, что вы что-то от меня скрываете», подозрительно прищурился наследник герцога. «Рассказывайте, все равно ведь узнаю. Но если сделаю это сам, серьезно обижусь». «На этот вопрос отвечу я», прозвучал голос Салуса из другого коридора, после чего появился и сам Альбинос. «А тут красиво, ноги вытирай», крикнул целителю Омега. «Прошу прощения», отступил на шаг представитель народа Тагрут, но тут же опомнился. «Тьфу на вас, шутники», прямо в душу плюнул, «а еще другом называется», ворчливо обиженно констатировала синяя волчица, после чего уткнулась мордой в бок человека. «Салус, Салус, я был о тебе лучшего мнения», укоризненно, с широкой улыбкой на лице отозвался мастер-инженер, отставив воображенную бутылку для того, чтобы второй рукой приняться перебирать шерстку за ушами подруги. «Ну, раз минутка юмора закончена», целитель выразительно поднял брови, после чего получил кивки в ответ, и фырка траву. «У тебя, Ксанатос, энергетическое тело в шрамах. Мы, конечно, как могли его подлатали, но стоит тебе выйти за пределы расширенной сферы контроля кого-нибудь из нас, сразу начнешь чувствовать недомогание, фантомные боли, а то и еще что-то менее приятное. Таким образом, как лечащий доктор, назначаю тебе постельный режим. В идеале, активный постельный режим. А теперь расшифруй, что ты этим хочешь сказать», — попросил человек. «А то у меня, похоже, с восприятием какие-то проблемы». Однако же вместо Альбиноса ответить решила Катарка, сцепившая кисти рук перед грудью. «Чтобы восстановиться быстрее и не навредить себе сильнее нынешнего, тебе следует находиться внутри защитной сферы другого одаренного. Желательно, светлого, но в данном случае это не принципиально», Салуз же намекает. «Говорю прямым текстом», скрестив руки на груди, изрек целитель, «что процесс сможет быть ускорен путем взаимного проникновения энергетик с другим одаренным, настроенным к тебе доброжелательно. Джедайская методика подразумевает многочасовую совместную медитацию, чем-то схожую с боевой медитацией, но есть и более эффективный метод», продолжил говорить Альбинос. «Его можно назвать активной медитацией, но я вам ничего об этом не говорил, не рекомендовал и вообще не подначивал». Так-то, оставив последнее слово за собой, Тагрут развернулся и скрылся в туннеле, после чего его присутствие во внутреннем мире Раву перестало ощущаться. «ГХМ», кашлянул Ксанатос, осознавший тот факт, что все же правильно разобрал изначальный посыл друга. «Даже не знаю, что и сказать. Сообразим на троих». Последние слова человека сопровождались движением руки к бутылке вина, тогда как в его душе поднялась небольшая буря. Примечание к части. «Всем добра и здоровья, Вендетта. Здравствуй, Ксанатос юный», произнесла невысокая голограмма низкорослого гуманоида с большими ушами, одетого в мешковатую робу, опирающегося на узловатую трость. Грандмастер слегка склонил голову молодой мужчина человеческой расы, тоже одетый в джедайскую робу, стоя в комнате связи храма на Телосе 4. «Вижу, о новости, которую сообщить должен я, уже знаешь ты», пожевав губами, старший одаренный осмотрел собеседника с ног до головы, при этом у самого Омега создалось ощущение, что его обдул слабый прохладный ветерок, унявший все еще ноющую боль на духовном теле. «Джедай предполагает, а сила располагает», переиначил поговорку из прошлой жизни наследник герцога, после чего спросил напрямую. «У вас есть точная информация? Мастер-разбойница 12 дней назад пропала, а 4 дня назад 18 одаренных удар по связи силы получили», ответил глава ордена, окончательно подтвердив догадки мастера-инженера. «Не со всеми целители рядом оказались. Семерых пострадавших не спасли мы. Смерти нет», начал церемониальную фразу, подходящую ситуации молодой мужчина. «Есть великая сила, завершил за него Йода. «Связывались с тобой мы уже. Братья твои сказали, что плох ты. Как чувствуешь себя сейчас? Мне помогли встать на ноги», — неопределенно отозвался Ксанатос. «Как вы и сказали, грандмастер, повезло, что рядом были целители. Связи, как меч световой, опасность огромную несут, но и силу немалую даруют. Уязвимостью джедая могут стать они, что случай с мастером-разбойницей подтверждает, но и подпорками оказаться способны, во тьму скатиться не позволяющими». Древний разумный прикрыл глаза, немного помолчал и продолжил. О том в совете споры идут, запретить сохранение связи между учителем-учеником, чтобы джедай от всех связей свободен был, радикалы требуют. Угрозы повторения удара боятся они. Страх – это путь на темную сторону силы, дернул уголком рта Омега, затем его улыбка стала несколько хищной и он заявил. С великой силой я разорву цепи и стану свободен. Так, не смешно это, Ксанатос юный, нахмурился маленький гуманоид. Простите, грандмастер, не удержался, медленно выдохнув, мастер-инженер продолжил более спокойным тоном. Попытка оградиться от потери из-за страха сделает нас слабыми. Лучше быть готовым к чему-то и встретить это лицом к лицу, нежели оставаться в неведении, чтобы получить неожиданный пинок под спину. Что же до угрозы повторения атаки? Нужно найти виновных и показательно покарать, а заодно и разработать способы защиты, которым обучать всех, начиная младшими юнлингами. «К группе карательной присоединиться хочешь ты?» – предположил Йода, удивив наследника герцога столь спокойной реакцией. «Во времена другие родился я, джедаям тогда тяжелее было, так как орден каждый силу свою продемонстрировать стремился, верховенство наше на прочность проверяя. Месть саму не одобряю я, но угрозу ордену и членам его игнорировать права не имею. Каждый из братьев и сестер твоих, с мастером-разбойницей связь имевших и атаку подлую переживших, желание участвовать изъявил. Расследование теням поручено, но от помощи не откажутся они. Целителей разума к отрядам приставил я, чтобы падения угрозы избежать. Я готов участвовать и оказать всестороннюю поддержку, грандмастер, излишне поспешно отозвался молодой мужчина, чувствуя, как грудь вновь начала ныть от фантомных болей, а в душе заклокотала злость, словно в слив канализации, уходящая через духовную связь с Раву. Иронично, но теперь именно синяя волчица следила за тем, чтобы ее напарник не перешел незримую грань. «Отрадно это, Ксанатос юный», — кивнул глава ордена, — «на телосе корабля дожидайся. Под командование мастера Шидоу поступаешь. Что-то еще спросить хотел ты?» «Да». Мастер-инженер сосредоточился на деле, отбрасывая подкидываемые памятью образы прошлого. «Раву, скорее всего, откажется отпускать меня одного, да и кто-то еще может захотеть присоединиться. Главное, храм без защиты не оставляй», — проворчал собеседник с тенью недовольства. «Не станет проблемой это. Благодарю», — склонил голову младший одаренный. «Да пребудет с вами сила, да пребудет с тобой сила», — Ксанатос юный, — отозвался грандмастер, — после чего голограмма погасла и помещение погрузилось в полумрак, тут же разогнанный включившимися осветительными панелями, закрепленными на потолке. «Месть — это блюдо, которое подают холодным, а еще говорят, что месть сладка. Значит ли это, что месть — мороженое?» — обратился к органическому напарнику Дэвид, выдергивая его из не самых радостных мыслей. «Эта шутка стара как мир», — ощутив вспышку благодарности, мысленно отозвался Омега. Проведя ладонью по лицу, мастер-инженер посмотрел на стертые с лба капельки пота, выступившие из-за все еще не прошедшей до конца слабости. Впрочем, он не собирался позволять себе разлеживаться, а потому просто увеличил поток силы, циркулирующий по телу, выпрямился и, расправив плечи, направился в зал собраний, чтобы обрадовать друзей участием в новой авантюре. Впрочем, за внутренними переживаниями кое-чего он не учел. Нет, коротко, но оттого ничуть не менее веско уронил Крион, находящийся в рабочем кабинете своей резиденции, а в зале совета храма присутствующий в качестве голограммы. Отец перевел удивленный взгляд на родителя Ксанатос, отмечая заострившиеся черты лица мужчины, сцепленные на коленях руки, тени вокруг запавших глаз. «О том, чтобы ты участвовал в охоте на убийц, не может быть и речи», констатировал старший Омега, под конец своей фразы слегка повысив голос. «Орден начнет операцию и без моей помощи, но я не могу остаться в стороне». Справившись со вспышкой раздражения, мастер-инженер постарался донести до старшего человека свою точку зрения. «Мастер-разбойница была для меня почти как мать. Не родная, разумеется, но это не имеет критичного значения. Она помогла мне разобраться в себе, многому обучила, поддерживала, когда это было нужно. И если сейчас я останусь в стороне, я не говорю о том, что ты должен забыть о месте. Прикрыв глаза, Крион поднял руки с раскрытыми ладонями в восстанавливающем жесте, а затем хлопнул ими по коленям и впился немигающим взглядом в сына. Но ты забываешь, что являешься не только джедаем, не только воспитанником какой-то джедайки, но и будущим герцогом Телоса 4. Ты, Хат, тебя побери, Омега. Ты, мой сын, которого я недавно едва не потерял, снова. И теперь я слышу заявление, что мой наследник собирается лично искать опасных убийц, рискуя собой, опять. Как мне на это реагировать? Я понимаю и обещаю не рисковать собой без крайней нужды. Мастер-инженер повторил действия родителя, вскидывая руки в восстанавливающем жесте. Но я не собираюсь отсиживаться здесь, пока другие работают. Кроме того, как показала практика, даже сидя в самом защищенном бункере, я остаюсь под угрозой. Разве нет? На плечи младшего человека легли ладони Катарки, что стояло позади его кресла, дабы окутывать область вокруг мягким теплом светлой стороны силы. На колено легла голова синей волчицы, сидящей прямо на расстеленном на полу коврике чуть правее места главы филиала ордена. Всколыхнувшийся было гнев в душе наследника герцога, словно снег в огне истаял, оставляя после себя неприятное опустошение. Впрочем, в состоянии Ксанатоса это было лучшим вариантом, не позволяющим нарушить баланс энергии в восстанавливающемся теле. «Уровень артериального давления повышен», — констатировал Дэвид. «Спасибо, капитан», — мысленно отозвался молодой мужчина, пальцами правой руки зарываясь в шерстку на голове напарницы, транслирующие ощущение прохладного ветра в солнечный день, несущего запах хвойного леса и, почему-то, клубники. «Что ты предлагаешь?» Первым нарушил тягостное молчание мастер-инженер, признавая за собой вину. «Может быть, ты забыл, сын, но мы, Омега, древний и благородный род». Крион отмер и, сцепив пальцы рук в замок, сидя в кресле, наклонился вперед. «У нас всегда хватало недоброжелателей, разбираться с которыми нередко приходилось не самыми лицеприятными способами. Для начала, я найму тебе охрану, найду наемников, которые будут готовы полезть хоть в черную дыру, подниму свои связи и устрою поиски через знакомых. Никто не смеет покушаться на жизнь Омега и надеяться, что за это не придется дорого заплатить. Что же до твоего желания, устроить личную охоту, то я могу только настаивать на том, чтобы ты взял хороший корабль и пару сотен боевых дроидов. Вы пусть и одаренные, но стена плазмы, это стена плазмы. Даже если они сгодятся лишь на то, чтобы выиграть пару лишних секунд, это уже больше, чем ничего. Брать ли киборгов, решай сам. На мой взгляд, сын, они не оправдывают возложенных на них ожиданий. Отличная идея, Ксанатос, хлопнул в ладоши Рен, прекращая свое молчание и вклиниваясь в семейный разговор. Если мастер Шидоу будет против, то я могу сам взять корабль и отправиться следом за вами. Буду прыгать в соседнюю систему, чтобы прибыть по первому же сигналу и устроить дроидный десант. Я с тобой, Альфа. Возражения не принимаются, пользуясь их связью, передала мыслеобраз хищная экзотка, сверкнув золотом полуприкрытых глаз. Я отправляюсь с тобой, безапелляционным тоном заявила Сараби, чуть сильнее сжав ладони на плечах человека. Твое лечение еще не окончено, и у меня нет никакого желания начинать его сначала, а то и разбираться с последствиями новых травм. Так уж и нет, негромко хмыкнул Салус, за что был удостоен тяжелого взгляда, что так и не сумел пробиться сквозь броню Альбиноса. Глава филиала ордена только усмехнулся на это представление, устроенное главным целителем храма Телоса 4. К некоторому своему огорчению он упустил момент, когда между представителем народа Тагрут и Сорой не начали завязываться отношения, из-за чего друг, желающий избавить Твилечку от остатков чувств к спасшему ее человеку, воспользовался моментом и толкнул в постель к Санатосу сразу двух экзоток. Судя по докладу Дэвида, продолжавшего отслеживать записи камер даже когда органический напарник находился без сознания, план Салуса вполне удался. Учитывая же, что к обладательнице Лику Омега никаких особых эмоций не испытывал, то даже обвинить Альбиноса в предательстве мужского братства у него не получалось. Придется мне быть внимательнее, а то сейчас попал в такую безобидную интригу, а завтра не замечу заговора, в котором меня женит без моего ведома, после чего устроит мне несчастный случай. Мысли о браке потянули за собой воспоминания о разговоре, во время коего был нанесен удар по связи силы. «Хорошо», — решил не спорить наследник герцога с доводами окружающих. «Я поговорю с мастером Шидоу. Вряд ли он откажется от силовой поддержки Железной армии. Но, отец, постарайся не подставляться с наймом убийц, ищеек и прочих сотрудников. Не хватало еще, чтобы виновники всполошились раньше времени и решили избавиться от тебя. Я разбирался с врагами семьи задолго до того, как ты родился, с явным облегчением от понимания, что сын не стал упираться и отказываться от помощи», — отозвался старший Омега. «Все будет сделано в лучшем виде. Тигрянец носа не подточит. Нужно будет попросить Рина или Каина подежурить в башне. Ну и Шива пусть присмотрит за стариком, чтобы он глупость какую-нибудь не сотворил. А то что-то мне тревожно». Примечание к части. Всем добра и здоровья. Вендетта 2. Система Датамир, в которой находится одноименная планета, расположена во внешнем кольце Галактической Республики. Этот небольшой, но по человеческим меркам красивый мир буквально дышит живой силой, из-за которой его обитатели за сотни поколений стали более живучими и опасными для неподготовленных путешественников. Но главной причиной, из-за которой это место не пытаются колонизировать ни корпорации, ни правительство планет, ни сам Орден Джедаев, остается то, что любая, даже военная, техника не выдерживает нахождения на поверхности сколь-нибудь долгий срок. Из-за того, что Датамир буквально окутан пеленой темной стороны, эволюция всех живых видов здесь пошла по крайне агрессивному пути. Таким образом, планета, на которой суша представлена тремя материками, окруженными океанами и морями, пронизанными реками, впадающими в озера, красующиеся снежными шапками на полюсах, просторными саваннами, дикими лесами, жаркими пустынями и крутыми горными хребтами, словно ядовитый и ленивый хищник дожидается неосторожных путников, чтобы проверить их на прочность. И не стоит удивляться, что немногочисленные представители разумной фауны, обитающие на поверхности, вынужденные выживать без помощи повсеместного использования высоких технологий, являются крайне недружелюбными в отношении незваных гостей. Четыре космических корабля модели «Сибир» вышли из гиперпространства на окраине системы и тут же связались с патрульным судном юстиции, на борту коего дежурила пара рыцарей-джедаев. Передав коды доступа, а также сообщив о цели визита, 200-метровые цилиндры, передние части коих похожи на четырехгранные пирамиды, стали неторопливо приближаться к орбите планеты, окруженной четырьмя спутниками. На борту у каждого из прибывших звездолетов находилось по 25 джедаев, начиная старшими падаванами и заканчивая мастерами разных направлений. Здесь были и дипломаты, и агрономы, и инженеры-механики, но основную массу все же составляли рыцари разных возрастов и видов. Возглавлял же их лично гранд-мастер ордена, применивший технику боевой медитации для объединения всех разумных в подобие единого организма, что не только позволяло обходиться вовсе без слов во время общения, но и увеличивало общий вес в великой силе. Вопреки расхожему мнению, джедаи не стремились истребить заразу темной стороны везде, куда только дотягивались их руки. В ином случае не только Датамир, но и некоторые другие планеты давно пылали бы в очистительном огне орбитальных бомбардировок, после чего на поверхность спускались бы отряды воинов, дабы добить уцелевших. Йода, как и другие члены Высшего Совета, знал о датамирских ведьмах и их особенно радикальных кланах вроде Сестер Ночи. Однако же, покуда они не пытались распространять свое влияние на галактику, а жили в своих анклавах и познавали таинство силы, никто их не трогал. Все же и они приносили свою пользу, тем самым сохраняя равновесие темной и светлой сторон. Случившееся с мастером-разбойницей стало для джедаев словно пощечина, которую нельзя было спускать сразу по многим причинам. И, учитывая направленность датамирских ведьм, они стали очевидными подозреваемыми в убийстве Экзотки, а через нее и нескольких других одаренных. Впрочем, именно из-за очевидности того, что ритуал могли провести те же сестры ночи, Йода не спешил принимать радикальных мер, а решил сперва провести переговоры с их предводительницей. Ну а для того, чтобы избавить адепток темной стороны силы от ненужных иллюзий, он организовал экскурсию для группы джедаев, которым будет совсем не лишним опытом увидеть темный мир, насыщенный живой силой. Действие каждое несколько смыслов нести должно, чтобы даже в случае провала одной цели, успех в другой оправдать усилия мог, мысленно констатировал невысокий зеленокожий гуманоид, одетый в коричневую джедайскую робу поверх удобного технологичного комбинезона, стоя перед открытой аппарелью в трюме одного из сиберов. Гранд-мастер не собирался приземляться на Датамир обычным способом. Сейчас, являясь центром силы сотни не самых слабых одаренных, обладая мастерством и опытом сотен лет непрерывных тренировок, он мог позволить себе некоторое позерство. В конце концов, пусть джедаи ограничивались минимумом вещей, не спешили выставлять свои умения на показ общественности, но даже им время от времени требовалось не только верить, но и видеть примеры того, к чему следует стремиться. Сделав шаг за край аппарели корабля, висящего в верхних слоях атмосферы, Йода понесся вниз, к ощущаемым им источникам темной силы. Техники поглощения тепловой и кинетической энергии окружили его тело коконом, позволяя чувствовать себя более чем комфортно в свободном падении, а насыщение крови кислородом давало возможность вовсе не дышать, просто позволяя ветру обтекать себя со всех сторон. Тем временем лес, находящийся внизу, приближался все ближе и ближе, а обитательницы поселения, способные чувствовать силу вокруг, начали суетиться будто пчелы, в улей которых бросили камнем. Впрочем, самая сильная из ведьм продолжала сиять темной звездой, с напускным спокойствием ожидая незваного гостя. Находясь на своей территории, она была способна на многое, а при помощи усиливающих песен сестер, которые изучают все ведьмы без исключения, могла бы попытаться сразиться один на один. И все же сестры ночи боялись, прекрасно чувствуя присутствие большого количества светлых, находящихся на бортах четырех боевых кораблей. Даже если бы им удалось справиться с грандмастером, с чем из-за техники центр силы возникло бы немало трудностей, джедаи оставляли за собой возможность просто накрыть их поселение залпом турболазеров. И понимание своего положения лучше всяких слов остужало самые горячие головы, усмиряя их гнев, гордыню, амбиции. Зеленокожий гуманоид пронесся сквозь кроны деревьев так, что не потревожил ни одной веточки, а затем его стопы ударились об землю, не подняв и облачка пыли. Со стороны могло показаться, словно он просто сошел с невысокой ступеньки, а не упал с высоты многих километров. Впрочем, для чувствительных к силе куда важнее было то сияние, невидимое обычным глазом или технологическими устройствами, что окутывало невысокую фигуру сплошным покровом, далеко выдающимся за пределы материального тела. Перед гротом, вход в который скрывался в тени вековых деревьев, за стволами и на ветвях коих прятались женские силуэты с луками, хлыстами и копьями, одетая в набедренную повязку и кожаный топ, стояла молодая девушка человеческой расы, кожа которой красовалась бледно-серым оттенком, волосы были полностью белыми, а глаза светились призрачным зеленым сиянием. Живая кукла, контролируемая старой ведьмой удаленно, с невозмутимым выражением лица окинула взглядом вновь прибывшего, а затем двоящимся голосом спросила: «Ты смерти ищешь, джедай? Смерти нет, есть лишь великая сила. Вопросов много скопилось у меня, вот и решил я зайти для разговора. Гостинцев принес с собой, чаю попить чтобы», демонстрируя непоколебимое спокойствие, Йода похлопал по притороченному к поясу мешочку, а затем спросил: «Войти пригласишь или на пороге говорить будем?» «Ну заходи, коль не боишься», вздернула подбородок живая марионетка, затем отступила в сторону и жестом указала на зев пещеры. «Ты уж извини, но мы гостей не ждали, из-за чего не успели подготовить достойную встречу». Мастер Шидоу прибыл на тело с 4 на неприметном стареньком корабле с идентификатором «Старый контрабандист». Внешне это судно было похоже на прямоугольный бутерброд, состоящий из двух серо-стальных кусков хлеба, с тонкой прослойкой заплесневелого зеленого сыра посередине. В центре же корпуса выступала верхняя половина жилой сферы, использующийся еще и как капитанский мостик, откуда можно было управлять несколькими турелями, двигателями и проекторами защитного поля. Система жизнеобеспечения была установлена только там, тогда как остальное пространство во время полета заполнялось инертным газом. Сам джедай выглядел как довольно высокий и мускулистый седой мужчина-человек, с мимическими морщинами в уголках глаз, улыбчивым лицом и походкой опытного рукопашника. Он носил плотный серо-стальной комбинезон из бронеткани, идущий в комплекте с технологичным поддоспешником, на правом бедре носил магнитный захват для бластера, а световым мечом вовсе не пользовался. Член корпуса теней, в котором одаренного удалось признать только когда он снял с себя маскировку в силе, что делало его похожим на необученного слабосилка, наловчившегося прислушиваться к интуиции, после того как увидел Ксанатоса, Раву и Сараби лишь присвистнул и заявил, что спать им придется в одной каюте, ибо его корабль не гостиница. Когда же ему предложили взять с собой маленькую армию дроидов, мужчина только вздохнул и спросил, Не желают ли они еще и эскорт из пары тройки десятков дредноутов захватить? Я бы взял, если бы они у меня были, со всей возможной искренностью ответил молодой Омега, заставив собеседника поперхнуться следующей фразой. Но раз с этим есть проблема, то у меня имеется пилот, готовый следовать за нами на грузовом корабле, куда можно погрузить как пехотных дроидов, так и роботов-истребителей. Повезло же с мажорами связаться, проворчал собеседник, после чего махнул рукой. Бери своего пилота. Лишняя силовая поддержка никогда не бывает чрезмерной. Но пусть он учитывает, что ему придется прятаться в соседних от нас системах все время, которое нам понадобится для расследования. Рен, в напарнице к которому попала гаджет, новость воспринял с некоторым воодушевлением. В конце концов, по его же словам, подобных каникул у них не было со времен юнлингства в храме на Карусанте. И то, что ему придется скрываться в силе, а также быть готовым по первому же сигналу отправиться в короткий гиперпрыжок, чтобы вступить в сражение с неизвестным противником, хорошего настроения Твилику испортить не могло. Главным в храме на Телосе остался Салус. Гринч и Малый были назначены на роль нянек для воспитанников, ну а Каин временно переселился в башню семьи Омега, чтобы обеспечивать охрану Криона. Когда же последние распоряжения оказались отданы и пожелания произнесены, четверка одаренных поднялась на борт контрабандиста, который вышел в космос и вскоре совершил первый гиперпереход. Мастер Шидоу, после того как передал управление дроиду-пилоту, спустился в кают-компанию, где попросил собраться троицу своих временных подопечных. Сам он устроился на одном диванчике, стоящем вдоль левой стены сравнительно небольшой комнаты. Ксанатос и Сараби уселись на правый диванчик, ну а Раву предпочла улечься на коврик под голографической панелью, используемой вместо телевизора. Не буду врать, я не в восторге от того, что мне дали целую команду молодежи. Да-да, двое из вас уже понюхали тибаны, поработали дипломатами-вербовщиками, но это ни хатта не значит, мужчина вскинул руки в восстанавливающем жесте, вновь закрывшись в силе. Поясняю, моя работа заключается не в ура-атаках на злобных ситхов, зловеще злоумышляющих злобные замыслы. Не буду отрицать, что иногда и мне приходилось вступать в бой с падшими одаренными, ну или представителями мелких сект, но это скорее исключение, а не правило. В конце концов силовыми акциями занимаются другие джедаи, которые далеко не всегда входят в состав теней. Основная моя работа проистекает из самого названия корпуса и требует быть незаметным, скучным, незапоминающимся парнем из заднего ряда. Для этого иногда приходится строить из себя клоуна, получать по лицу от забулдык, подрабатывать контрабандистом на службе у криминала. Впрочем, все это лирика и, вероятно, после этой миссии мы больше не встретимся. Пока же, мальчик и девочки, давайте познакомимся. На последних словах старший одаренный поднял руки к голове, схватился за подбородок и с влажным чавканьем снял человеческое лицо, под которым оказался плоский череп с узкими черными глазами без век и белоснежными зубами в количестве 40 штук. Меня зовут Шидоу и я, анонимный джедай. Вендетта 3. Пока мастер Шидоу рассказывал о себе, Ксанатос, при помощи силы разогнавшей свое восприятие, а благодаря технике Мехудеру воспользовавшейся возможностью погрузиться в галактическую сеть Галанета, выискивал всю возможную информацию об уникальном виде экзотов. В открытом доступе о гивинах сказано было немного. Народ, обладающий костяным экзоскелетом, который может исполнять роль скафандра для выхода в космос сроком до стандартных республиканских суток, что могло бы сделать из них великолепных космонавтов, не отличался многочисленностью. При этом сами разумные, отдаленно похожие на человеческие скелеты, ну или костяные доспехи из какой-нибудь фэнтезийной игры, обладали изрядным высокомерием и гордыней, подкрепленными высокими способностями в математике. Способность в уме проводить расчеты для гиперпрыжков – это достаточная причина для высокомерия, отметил Дэвид, отзываясь на мысли своего органического напарника. Я не спорю, только вот их математический склад ума не помог стать доминирующим народом в галактике ни в численности, ни в качестве жизни. В их случае изоляционизм не принес никакой пользы и даже стал причиной отставания во многих областях, в свою очередь констатировал Омега, в то же время с интересом слушая старшего джедая. У меня имеется 1,5 дюжины имен с полностью настоящими идентификационными документами, выданными на разных планетах, вновь скрыв лицо под маской человека, которая несколько секунд дергалась будто из-за нервного тика, после чего вернула себе нормальную мимику. Шидоу наклонился вперед и, Поставив локти рук на свои же колени, сцепил кисти в замок. Так как моя работа, поиск информации, шпионаж и, иногда, диверсии, приходится держать несколько комплектов костюмов из синтетической кожи. Однажды мне даже пришлось маскироваться под вуки, чтобы вместе с партией рабов с Кашиик отправиться в гости к хаттам. Вот пираты удивились, когда один из охранников открыл клетки с рабами и склад с оружием. Впрочем, сейчас мы говорим о другом. Я бы с удовольствием послушала о ваших подвигах, мастер, заметила Сараби. Все равно, насколько я понимаю, до цели нам лететь долго. Всегда интересно узнать нюансы работы от профессионала, поддержал львицу и мастер-инженер, чувствуя от подруги волну фантомных пузыриков, сопровождаемых ощущением тепла. Кое-что я и вправду могу рассказать, согласно кивнул Шидоу. Тем более, что никогда нельзя угадать заранее, какие знания пригодятся в жизни. Но сперва распределим обязанности, которые будем выполнять во время нашей миссии. Я бы, конечно, мог приказать сидеть на борту корабля и не высовываться, но это будет, во-первых, расточительно, во-вторых, непедагогично, в-третьих, опасно для наших планов. Все же мой опыт подсказывает, что трое молодых, уверенных в себе джедаев попросту не смогут ничего не делать, тем более, когда среди них есть целый мастер. Это прозвучало немного обидно, донеслись мысли образы отраву, направленные лишь к Санатосу через их связь. Впрочем, благодаря нахождению человека внутри поддерживаемой катаркой сферы, защищающей от внешних колебаний силы, она ворчание подруги тоже уловила. «Хочешь сказать, что он не прав и мы будем послушно сидеть на корабле, ничего при этом не предпринимая?» Приправив свои мысли изрядной долей иронии, отозвался молодой мужчина. «Я бы могла предложить вплотную заняться твоим лечением, ну и групповой медитацией, но думаю, что это не займет нас надолго. Так что, предложение мастера Шидоу кажется мне логичным», заявила Сараби, собственными образами заставив смутиться синюю волчицу. «Мы полностью доверяем вашему опыту, мастер», ответил за всю троицу наследник герцога, старательно изображая само воплощение дисциплинированности. «Хорошо», Гевин расцепил руки и хлопнул в ладоши, откинулся на спинку дивана и командным тоном потребовал. «Расскажите о себе в нескольких фразах, сильные и слабые стороны, ну и то, что не вошло в отчеты ордена. Так как риск встречи с темными одаренными повышен, то сохранять секретные приемы до самого последнего момента не рекомендую. Из-за того, что разбойница была свободным скаутом, из-за чего могла летать практически где угодно и лишь время от времени выходила на связь с главным храмом, поиски следа похитителей обещали затянуться. Дело не облегчало и то, что обследовавшие корабль джедаи выяснили, что некоторое время на нем летала вовсе не мастер-енот, а некто, притворявшийся ею при помощи записей разговоров по голосвязи. Таким образом, список координат, где звездолет останавливался с целью проверки очередного потенциального юнлинга, следовало посетить полностью. К счастью, другие тени тоже этим занимались, что на пару порядков экономило время. В том, что касалось дел ордена, экзотка была педантична, а потому, прилетая на планету, первым делом связывалась с местными властями, сообщая о цели визита. Так как из-за отсутствия напарника у нее возникли закономерные трудности в общении с большей частью разумных, то приходилось носить ошейник со встроенным переводчиком, либо же пользоваться услугами дроида-секретаря. Первый мир, посещенный джедаями, был целиком аграрным. Зелено-голубой шарик с совсем маленькими снежными шапками на полюсах летал вокруг оранжевой звезды и имел один единственный космопорт, откуда взлетали грузовики. Шидоу, оставив Сараби закупать пищевой концентрат, который собирался продать в каком-нибудь месте вроде Карусанта, сам ушел навестить родственников несостоявшегося юнлинга, тогда как Ксанатос, одетый в костюм техника, вместе с Раву на поводке засел в контине. На выглядящего потрепанным жизнью парня, сопровождаемого явно хищным животным, поглядывали косо, но за выпивку, вполне неплохую даже по меркам столицы республики, он заплатил и проблем не создавал, так что хозяин вскоре махнул на члена команды торговца рукой и вернулся к просмотру матча почему-то вроде гибрида волейбола и футбола в невесомости. Сам же джедай в это время находился в состоянии глубокого слияния с искусственным интеллектом и ковырялся в архивных записях камер космопорта, что позволило увидеть прибытие и отбытие наставницы, чувствовавшей себя вполне здоровой, но немного разочарованной. Найти нового ученика на этой планете у нее не получилось. Когда Шидоу вернулся из своего путешествия к семье несостоявшегося юнлинга, Не получив от пары твиликов никакой полезной информации, Сараби уже благополучно заполнила трюм корабля пищевым концентратом и просто медитировала, сидя в жилом модуле. Таким образом, причин задерживаться у них не было и, погрузившись на борт, команда поспешила выйти в космос, чтобы совершить короткий прыжок в соседнюю звездную систему, а уже оттуда отправить отчет в храм на Корусант. Следующая планета оказалась местным курортом, на 80% покрытая водой. Она вовсе не имела снежных шапок и гор, однако же островные архипелаги представляли из себя настоящие туристические города с кучей достопримечательностей вроде сада коралловых статуй, искусственных вулканов, бирюзовых пляжей, песок там заменяли измельченные до состояния пыли ракушки. Служба безопасности этого мира оказалась намного более серьезной, нежели у фермеров, из-за чего Шидоу воспользовался своими связями в юстиции, чтобы встретиться с генеральным администратором одного из трех космопортов. Пока же он переговаривался в офисе похожего на гриб здания, своеобразная шляпка которого медленно крутилась на толстой опорной ножке, отбрасывая тень на комплекс магазинов, кинотеатров, салонов, Омега снова занимался взломом компьютерных систем. Итогом борьбы, пусть не самых дешевых, но все же просто дроидов и тандема джедая с искусственным интеллектом, стало то, что молодой мужчина получил подробную, едва ли не посекундную запись всех похождений Инотки. Мастер-инженер чувствовал досаду на то, что они бесполезно теряют время, пусть умом и понимал необходимость подобной работы. Особенно неприятно ему было видеть живую и здоровую разбойницу, как всегда ведущую себя с вызывающей непосредственностью, но одновременно с тем знать, что ее лишили даже шанса слиться с силой. Лишь присутствие Раву, оттягивающей на себя негативные эмоции человека, а также Сараби, старательно окутывающий напарников коконом светлой стороны, не давала скатиться в депрессию, а то и пасть во тьму. Покинув вторую планету и совершив переход в соседнюю систему, команда связалась с главным храмом, чтобы узнать об отсутствии полезной информации у остальных групп. Таким образом, им не оставалось ничего, кроме как продолжить свою миссию и отправиться к новой цели. На поверхности третьего мира следователям улыбнулась своеобразная удача. Когда Ксанатос взломал местную информационную сеть и подключился к архивным записям, то увидел, что вместо экзотки с корабля сходит вполне человекоподобная фигура в джедайской робе с капюшоном, чтобы нанять эрокар на стоянке рядом с космопортом. Женщина, несмотря на мешковатую одежду и скрытое лицо, это все же удалось понять, посетила семью потенциального юнлинга, но после проверки вернулась на судно одна. Шидоу, все же отправившийся на адрес семьи людей, узнал, что разбойница убедила их не отдавать свою дочь в орден, так как слабосилкам менее чем с 6000 мидихлориан там совершенно не рады, а через 2 дня, как она улетела, девочка пропала без вести. После этого у всех групп прибавилось энтузиазма. В первую очередь они решили проверить планеты, посещенные еноткой раньше третьего мира, где побывали Омега и его напарники. В то же время орден стал пытаться выйти на контакт с родственниками кандидатов на становление юнлингом, к которым приходила фальшивка. К счастью, более никто внезапно не пропал, что можно было объяснить низким уровнем одаренности. В шахтерском городе-астероиде, который представлял собой многоуровневый муравейник с жилыми и промышленными модулями, соединенными металлическими рукавами с магнитными рельсами, благодаря взлому очередных видеоархивов удалось узнать, что разбойницу поймали гуманоиды в броне мандалорцев. В качестве заложников они использовали целый жилой сектор, обещая выпустить отравляющий газ в случае, если она добровольно не позволит надеть на себя ошейник, отсекающий от силы. Можно было бы посчитать запись подделкой, но наследник герцога тела С4 нашел ее не в общем архиве, а среди обрывков, собранных с систем безопасности частных предпринимателей. В городской же администрации осталось объявление о падении серверов из-за поломки резервного генератора, создавшего ими выброс. Подлог всех этих данных был бы слишком затратным делом, требующим работы далеко не одного ледоруба высочайшего класса. Слетевшиеся словно пчелы на мед джедаи устроили марафон допросов, выясняя подробности произошедшего. Где-то они работали под купом, где-то использовали запугивание, а временами не гнушались подталкивать к выдаче информации при помощи силы. В итоге удалось узнать, что не все мандалорцы были настоящими, а скорее уж являлись сбродом, набранным для массовки, вооруженным в разнообразный хлам, приведенный к единому виду. Их корабли тоже не представляли из себя ничего особенного, а некоторые и вовсе были обнаружены брошенными буквально на днях. Когда уже казалось, что эта ниточка вот-вот оборвется, один из офицеров местной СБ сообщил, что у них в камере томится всамделишный мандалорец. Краткий допрос показал, что это был один из наемников низкого статуса, взятых для массовки, но умудрившийся напиться до невменяемости как раз перед происшествием. Так как он успел начать стрельбу в кантине, его отправили в изолятор и, желая получить премию от начальства, приписали несколько нераскрытых преступлений. Допрос Коруна полукровки, который успел убедиться в том, что друзья не собираются его вытаскивать из-за стенок, так как, скорее всего, уже слились с силой в принудительном порядке, не затянулся надолго. Он не знал ни имени нанимателя, ни того, зачем это все вообще было нужно, но краем уха слышал упоминание планеты Мустафар, куда должны были доставить груз. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Вендетта 4. Планета Мустафар находилась в одноименной звездной системе, во внешнем кольце, в секторе Атравис. Вулканический мир без единого природного водоема, состоящий из равнинных гор, рассеченных лавовыми реками, вытекающими из озер, либо же втекающими в них, по мнению Ксанатоса, был настолько близок к описанию места, куда должны попадать души грешников после смерти, исходя из религиозного учения Земли, насколько это вообще возможно. Не хватало только расы рогатых краснокожих гуманоидов, на роль коих вполне подошли бы диваранцы, ну или хотя бы забраки, которых можно было нарядить в набедренные повязки и вооружить вилами. С другой стороны, планета до сих пор была обитаема, пусть жизнь на ней и концентрировалась в немногочисленных заводских комплексах, добывающих металлы и некоторые другие ресурсы из недр Мустафара. И это в очередной раз доказывало, что жизнь, даже занесенная откуда-то извне, способна пустить корни практически где угодно. Возможно, что даже в звездах купаются какие-нибудь космические киты-драконы, а черные дыры используют словно чистящую установку. Вероятность подобного равняется 0,001%, констатировал Дэвид в ответ на меланхоличные мысли органического напарника. Тем временем небольшой флот из 15 кораблей джедаев, на бортах которых в общем счете находилось 3 дюжины одаренных, выйдя из гиперпространства, стал приближаться к раскаленному шарику, одиноко летящему сквозь пространство по своей, неизменной веками траектории. Их появление, разумеется, не осталось незамеченным, а потому представители ресурсодобывающей фирмы поспешили выйти на связь и поинтересоваться, что в их захолустье понадобилось уважаемым господам. В конце концов, пусть завод и был оснащен системой ПКО, а также орудиями ПРО, но против сколь-нибудь массового нападения они смотрелись откровенно жалко. Какому пирату в голову придет нападать на ресурсный завод? Прибыли чуть, а потери могут быть огромные. Куда лучше подстерегать разные туристические лайнеры, отметил про себя Омега, вспоминая свою миссию вместе с мастером Дуку. Получив ответ, что если они не укрывают у себя темных одаренных, то у ордена к корпоратам претензий нет, разумный на том конце голосвязи ощутимо расслабился и даже предложил провести экскурсию по объекту для детективов. Джедаи, поддерживающие общую медитацию в целях поиска скрывающегося врага, ну или хотя бы следов недавно проведенного темного ритуала, почувствовали, что экзот, Муун, не врет, а еще откровенно скучает, из-за чего не возражает даже против такого приключения. После недолгих размышлений было принято решение, что мастер Шидоу и его спутники воспользуются приглашением. В конце концов, Сарабия являлась целителем и, в случае открытого столкновения, принесет больше пользы, оставаясь в тылу. Наследник герцога, мало того, что ценный для ордена аристократ, так еще и не исцелился до конца после атаки неизвестных через связь в силе. Ну и Раву просто чувствовала себя на поверхности мира, являющегося полной противоположностью родины, крайне неуютно. Разведчик хоть и оставался членом корпуса теней, но его уровень одаренности уступал чистым боевикам, да и опыт относился к сбору информации, а не карательным акциям. «Работаем как всегда», — распорядился Гивин, проверяя свою человеческую маску. «Я забалтываю нашего проводника», — Ксанатос взламывает системы наблюдения. Раву изображает из себя хорошую сторожевую собачку. «Ир-ир-ир», прорычала в ответ на это синяя волчица, которой пришлось влезть в специальный серебристый комбинезон, в комплекте с которым шел модный красный ошейник со стразами, купленный исключительно ради шутки на туристической планете. «Молодец, я в тебе и не сомневался», — ухмыльнулся Шидоу, прицепляя на пояс к бластеру еще и рукоять светового меча. «Уже вошла в образ. Главное, не кусайся и никого не облизывай, а то нам придется надеть на тебя намордник. Альфа, можно я его немножко загрызу? Попросила хищница, когда группа из трех разумных, оставив катарку в жилой сфере, направилась к опустившемуся трапу. Ты испытываешь к нему такие эмоции, что я вот-вот начну ревновать, передал мыслеобраз напарнице Омега, на что та гордо фыркнула и отвернулась, дополнив это картинкой того, как разгрызает косточки шутника. Держите ухо востро, ребята, сменив тон на серьезный, тень бросил на подопечных мимолетный взгляд и раскрылся в силе. Сила мне подсказывает, что тут не все так радужно, как нам хотелось бы. Могу создать сеть боевой медитации, передал мыслеобразы наследник герцога тела С4, тоже ощущающий некую неправильность силы вокруг. Приступай, дал отмашку Гивин, задержавшись перед аппарелью якобы из-за того, что пытался найти в своей робе личный коммуникатор. Сараби, слышишь меня? Протянул ниточку воли человек к львице, тут же получив ответный отклик. Готова закрыть за вами двери, ответила целительница разума, обдавая напарников ощущением солнечного тепла в летний день, тем самым подавляя лишнюю тревогу и помогая сконцентрироваться на технике силы. Сообщи Рену, чтобы был готов сбросить десант, просто на всякий случай, и держи нас в курсе событий о том, как проходят поиски у остальных, попросил мастер-инженер. На бетонной платформе, где мог бы поместиться район небольшого города, троицу одаренных уже встречал Муун в дутом сером комбинезоне с конусовидным прозрачным шлемом, сопровождаемый отрядом из четверки боевых дроидов Торговой Федерации. Гуманоид с вытянутой вверх головой ощущался взволнованным, что выражалось в фантомных искорках, достигающих сферы восприятия человека, но в то же время не испытывал страха. Он был похож на туриста, который пришел посмотреть на достопримечательности, а не преступника, что-либо скрывающего от представителей власти. Добро пожаловать на добывающий завод корпорации Рейн. Я, смотритель Вискирас, либо же просто, мистер Вискирас, экзот изобразил приглашающий жест. Пройдемте к моему транспорту. Передвигаться пешком здесь не слишком приятно. Если у вас есть какие-то вопросы, то можете их задавать, и я с удовольствием отвечу на все, что касается моей компетенции. Мистер Вискирас, вам нравится ваша работа? Сходу спросил Ксанатос, желая вывести собеседника из зоны комфорта, ну или хотя бы сбить с мысли, чтобы его было проще читать. Сложный вопрос, мастер, рыцарь. Муун замялся, позволяя собеседнику представиться. Рыцарь Омега чуть принизил свое положение в ордене наследник герцога, давая команду Дэвиду на то, чтобы начал искать способы подключения к внутренней сети завода. «Моя работа, рыцарь Омега, мне нравится, а вот ее условия, не очень», – пошутил смотритель, жестом руки указывая на виднеющееся вдали лавовое озеро, от коего поднималось характерное сияние магмы. «Когда мне обещали место на горячих берегах незаселенной планеты, я представлял себе нечто иное. Как я вас понимаю, мистер Вискирас», – подхватил диалог Шедоу. Мне тоже обещали интересную жизнь, полную поездок в самые экзотичные уголки галактики, но вместо этого я летаю по настолько злачным местам. Я уже ненавижу эту планету, призналась Раву, благодаря боевой медитации ощущающейся так, словно бы являлась сиамским близнецом. Ты все еще можешь остаться на корабле, отметил мастер-инженер, и оставить тебя здесь одного, на нашего командира надежд я не возлагаю, отозвалась синяя волчица. Вообще-то я это слышу, заметил Гивин. «Я это знаю, не осталось в долгу хищница, сопляки, никакого уважения. Ксанатос, твое умение поддерживать боевую медитацию в движении, да еще занимаясь другими делами, удивительный талант». Пока они вели неспешную беседу с Мууном, устраивались в креслах на репульсорной платформе и осматривались обычным зрением, похвалил своего временного подчиненного тень. Платформа неспешно двинулась к комплексу сооружений, похожих на стремящиеся в небо толстые трубы, соединенные многочисленными перемычками с лестницами и мостиками. Глава филиала ордена на Телосе 4 даже подумал, что этот фон можно было бы использовать в какой-нибудь виртуальной игре по мотивам магической докосмической эры, в качестве резиденции темного властелина. Оранжевая подсветка, черная копоть, металл и бетон создавали прекрасную гнетущую атмосферу. Обнаружен устаревший республиканский сигнал о помощи. Лидер эскадры отправил корабль проверить источник, сообщила катарка. Это может быть ловушка, насторожилась Раву, старающаяся не вслушиваться в болтовню скучающего Мууна, нашедшего благодарного слушателя в лице мастера Шидоу, сообщают, что сканеры не обнаружили никого живого. «Предположительно, что разбившийся здесь звездолет лежит уже не первую сотню лет», — ответила Сараби. «Не стоило бы им разделяться», — проворчал мастер из корпуса теней, слушающий своего собеседника лишь краем уха. «Нам тоже не стоило отделяться», — заметила синяя волчица в свою очередь. «Несмотря на скафандр, предназначенный для защиты от высоких температур, ощущающая жар от планеты через силу, словно бы стояла голыми лапами прямо на раскаленной огромной лампе накаливания. У нас другая задача. Ксанатос, ты что-нибудь нашел?» Ответив хищнице, Гевин обратился уже к человеку, погрузившемуся в потоки данных внутренней сети завода. Платформа влетела в открытые ворота высокого ангара, где стояли кубические контейнеры очищенного сырья, готовые к транспортировке на грузовой корабль. С глухим гулом массивные раздвижные ворота пришли в движение, словно вертикальные челюсти огромной пасти, смыкаясь позади транспортного средства, отсекая внутреннее пространство от агрессивной внешней среды. Теперь будет полегче. Системы климат-контроля установлены только в жилой части, но зато охладители распределены по всему комплексу. Вискирас откинулся на спинку своего кресла, одной рукой продолжая управлять платформой. На верхних этажах даже можно дышать без шлема, при этом не боясь наглотаться пепла. «Прошу прощения за болтливость, здесь не так часто появляются новые лица. С чего вы хотите начать осмотр? У вас ведь есть записи систем наблюдения за ближним космосом», — уточнил уже известный факт Шидоу. «Мы бы хотели получить списки прибывших отбывших кораблей. Нашел архивные записи. Пересылаю на корабль», — отчитался Омега. «Несмотря на все ускорение сознания при помощи силы, в одиночку не способный просмотреть сотни часов однообразных изображений, тогда предлагаю воспользоваться моим офисом», направив платформу к виднеющейся в дальней стене шахте, произнес Муун. «Там вам никто не помешает. Кроме того, у меня есть пара бутылочек великолепного набуанского вина, которые словно бы специально дожидались такого момента, чтобы быть открытыми». «Мы на службе», — отозвался Шидоу, чем вызвал удивленный взгляд Вескироса. «В смысле, на задании. Нельзя терять лишнего времени, а тем более, туманить разум. Найдено скрытое горное поселение», — доложила Сараби, пока Гевин забалтывал Муна. «Меня обнаружили», — спустя какие-то мгновения просигнализировал Дэвид. «Ксанатос, по кораблям Ордена открыт огонь. В воздух подняты дроидные истребители», — вновь ворвались в голову Омега мысли катарки, сдобренные острым привкусом. «В стороны!» — воскликнул Шидоу, выталкивая Муна с платформы, тут же отпрыгивая в противоположную сторону. «Ксанатос и Раву, получившие предупреждение в виде чувства опасности секундами ранее, пользуясь техниками ускорения и укрепления, тоже успели покинуть транспортное средство, которое спустя пару секунд взорвалось из-за попадания реактивного снаряда. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Вендетта 5. Старый, более чем наполовину ушедший под землю корабль, зажатый между двумя каменными выступами, красовался следами коррозии на измятом корпусе. С первого взгляда было видно, что его пытались откапывать, но по какой-то причине дело забросили даже не на полпути, после чего просто покинули место ведения работ. «Сигнал идет именно от этого корабля», — заметила женщина-рептилия, красующаяся чуть вытянутым лицом, выпуклыми глазами с горизонтальными зрачками, четырьмя пальцами, оканчивающимися аккуратными когтями на руках и ногах, длинным гибким хвостом и зеленой кожей, покрытой настолько мелкими чешуйками, что она казалась гладкой. «Неужели, может быть, ты ошиблась?» — с иронией уточнил синий твилик, поверх обычной полевой робы, скрывающий технологичный комбинезон, позволяющий неплохо себя чувствовать даже в открытом космосе, пусть и непродолжительный срок, надевший жилет из подвижных термостойких пластин. «Проверь еще раз, а то вдруг мы ошиблись. Ша-ша-ша!» Высунув между острыми зубами кончик раздвоенного языка, рыцарь-джедай вздыбила головной гребень, чувствуя кислый привкус иронии во рту. «Это не смешно, Санта!» Тихо оборвал обоих подчиненных низкорослый, коренастый человек, на лице которого красовались шикарные усы, делающие его отдаленно похожим на родственника каких-то насекомых. «Чувствуете? Здесь жарко, в воздухе пыль и пепел, а связь сбоит», — пожаловался твилик, кладя руки на рукоять меча и бластера, сам не замечая того. «Я ничего не чувствую, мастер», — отозвалась экзотка, несколько секунд ощупывавшая воздух языком. «То, что от обладателя головных отростков тянет ехидством, Досадой и раздражением она решила не упоминать, так как это было очевидно и к делу не относилось. «Я тоже ничего не чувствую и мне это не нравится», – констатировал человек. «Мне не нравится то, что кто-то похитил и убил мастера-скаута, словно бы бросая ордену вызов. Мне не нравится то, что неизвестные использовали имя нашей сестры, чтобы проверить адреса проживания потенциальных джедаев. Мне не нравится то, что след на эту планету нам будто бы подкинули. Мне не нравится этот корабль, лежащий здесь будто приманка. Все, да, нет, мне ничего не нравится. И, что мы будем делать?» После короткой паузы спросил Санта. «Пойдем и проверим этот корабль, но не будем разделяться в целях скорейшего исполнения поручения», ответил мастер Смолит, первым направляясь к острову звездолета. «Будьте начеку. Интуиция мне подсказывает, что опасность таится здесь за каждым углом. Иди вперед, Саша», предложил напарнице Твилик, после чего поиграл бровями и добавил: «Я прикрою твой тыл, ССС». Дернув хвостом, стараясь кончиком задеть парня по ногам, девушка лишь вынудила его подпрыгнуть и начать источать кисло-сладкое злорадство. Санта хохотнул, но продолжать донимать хвостатую подругу прекратил, вместо этого начав испускать волны силы в попытках найти что-нибудь подозрительное. Вскоре их троица оказалась перед деформированным люком, который заклинило в закрытом положении, из-за чего лидеру отряда пришлось пустить в ход световой меч, используя его как резак. Старая броня сопротивлялась клинку не слишком долго, так что вскоре перед одаренными открылся вид на темный трюм корабля, похожий на чрево неведомого космического монстра, что бороздят просторы вселенной от звезды к звезде, на планеты спускаясь лишь ради поиска пропитания, либо в глубокой старости. Шаг, шаг, шаг, Смолит двигался неторопливо, постоянно прислушивался к тишине и хмурился все сильнее, голубым клинком светового меча разгоняя тьму. Внезапно он резко крутанулся на пятках и выкинул в сторону своих спутников раскрытую ладонь, чтобы использовать мощный телекинетический толчок, подхвативший обоих экзотов. Санта и Саша не успели даже пикнуть, как словно пробки из бутылки шампанского вылетели наружу, упали на каменистую землю и, совершив перекаты в разные стороны, почти одновременно вскочили на ноги в защитные стойки. На глазах у молодых джедаев судно, отправлявшее сигналы о помощи, вспыхнуло заревом взрыва, поглотившего металлический корпус, разбрасывая в процессе объятые пламенем обломки. В силе ярко вспыхнула и погасла звездочка опытного одаренного, сумевшего почувствовать что-то неладное, пусть и недостаточно быстро для собственного спасения.